Снова карты на стол и патроны на стол. Особая благодарность пробидоксами, Владимир, Гавалт. Только 3 человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Сталинская премия вручается Абрамову Степану Кузьмичу, провозгласил торжественно ведущий церемонии награждения в Кремле. Я встал со своего места и подошел на вручение, где мне был приколот значок с изображением Сталина с лавровой ветвью. Данная премия была крайне почетна в СССР, и значок прикалывался выше других правительственных наград на правой стороне груди. Также было вручено удостоверение о почетном звании. Мне крепко пожали руку, как советовали при размещении в Свердловском зале Кремлевского дворца. Надо сказать торжественную речь, короткую, но политически верную. Потому я высказался. Дорогие товарищи, друзья, для меня большая честь удостоиться такой награды. Советский народ не опозорил партию и страну в тяжкие годы военных испытаний. Буду стараться с честью нести звание советского человека и гражданина и дальше. Сталинскую премию обязуюсь потратить на разработку и вручение бесплатных и легких протезов для моих братьев-фронтовиков, тех, кому повезло чуть меньше, чем нам. Слава партии Ленина и Сталина! Слава советскому народу-победителю! Время! Время утекало сквозь пальцы, как песок. Мне нельзя было останавливаться. Когда узнал, что мы с женой приглашены на награждение, моя любимая не смогла приехать, т.к., лежала в роддоме, то заранее подготовился к такому подарку судьбы. Почему приглашали с женой? Оказывается, звонок Сталина многих напугал. Меня не просто приняли в СПЛ, но и номинировали на премию мою книгу «Гостья из будущего», а т.к., мы были соавторами с женой, то награждать планировали нас двоих. Понятно, как женщине, которая по очень уважаемой причине лично не может приехать на награждение, сделали поблажку для моей Анечки, а удостоверение и значок мне вручили, как мужу, отдельно и не в столь торжественной обстановке. Деньги для меня перестали играть хоть какую-то роль. Поступления с проката фильмов, рекламы от телеканала, продажи книг – все это делало меня и так крайне небедным человеком, что для меня плюс-минус лапоть. Причем ладно при жизни в США, где каждый миллион имеет значение. Политическая карьера в СССР делается иными методами. Более того, не нужно думать, что все абсолютно четные и взяток не берут. Не все, но берут. Вот только зачастую борзыми щенками. Взять для примера мою высшую партийную школу. Если заявиться на экзамен с конвертом полным купюр с вероятностью 120%, тебя сдадут, как взяточника, и выведут под белые ручки и посадят всерьез и надолго. Если же репутация, как у меня, могут простить, просто с позором отчислив из партшколы и перекрыв кислород для моих книг и фильмов, буду политическим трупом. Другое дело, придя на экзамен, подарить комиссии коньяк и банку черной икры, сказав: моя жена сама закатывала. Это уважение комиссии и явные поблажки при ответах на экзаменационный билет. Если хоть что-то бормотать будешь, ты скорее всего сдашь экзамен. А я, калач тертый, учился в 21 веке, даже один анекдот про блох помню. Анекдот про блох. Приходит студент на экзамен по зоологии, а знает лишь билет про блох. Достает билет, ему достаются собаки, и он начинает отвечать: собака теплокровное животное из рода млекопитающих, у нее есть шерсть, в шерсти водятся блохи. Далее начинает про блох все, что учил, и без ошибок. Профессор видит, студент вроде и учил, но что-то не совсем по билету, отвечает: спасибо, достаточно молодой человек, тащите новый билет. Студент тащит, и вопрос про кошек. Кошки теплокровные животные из отряда млекопитающих, у них есть шерсть, в шерсти водятся блохи. И все повторяется. Профессор, видя такое дело, просит тянуть третий билет. Рыбы, говорит студент. Ну, профессор обрадовался, думает: рыба, какая там шерсть и какие уж блохи. Рыбы живут в воде, у них чешуя и нет шерсти. Вот если бы была шерсть, то были блохи. Это я все к тому, что когда в партшколе у меня принимают экзамены, прихожу упакованный. Приносить денег не имеет смысла и наоборот губительно. Вот когда я приношу коньяк с копченым осетром или икрой, то ко мне более чем лояльное отношение. Разумеется, до абсурда с блохами не доходит, ибо директор собственного телеканала и хоть немного понимаю в журналистике, хотя бы из личной практики, потому удается все зачеты и экзамены сдавать без особого труда. Естественно, нужно учитывать пол педагога, Женщинам приносится та же икра, осетры, но с бутылочкой шампанского, тут коньяк не проканает. Далее касаемо денег, а зачем они собственно нужны в СССР, если ты обеспеченный человек? Парадокс в том, что ты почти сразу переходишь на уровень жизни долларового миллионера США. Понятное дело, яхты и самолета не будет, да и личный особняк не построить. Вот только так получилось, что мне удалось съехать из нашей комфортабельной трешки в солидную 7-комнатную квартиру. Кооператив – вещь хорошая, но никто в такую съехать не может, если не в состоянии платить членские взносы, которые напрямую завязаны на зарплату, а я вполне себе мог. В моей квартире давно работает прислуга. Мало того, что мы пару раз в год летаем отдыхать, так еще отдых бывает при съемках фильмов. Ведь именно я выбираю, что мы будем снимать и по какому сценарию. Как говорится, кто девочку кормит, тот ее и танцует. Причем, что интересно, с кресла режиссера я давно подвинулся с момента поступления в партийную школу, и теперь мне не нужно лично везде летать на съемки. Вот только директором кооператива, что владеет киностудией и телеканалом, оставался и как директор мог, и даже в некотором роде был обязан прилетать с проверкой. И если лично я не мог владеть яхтой, то киностудия владела и яхтой, и даже воздушными шарами и дирижаблями для съемок сверху. Более того, нагло используя тот факт, что я в браке купил себе второй автомобиль, разумеется, оформили покупку на жену. Припоминаю фильм «Берегись автомобиля» из классики советского кинематографа, когда Соколов Крушкин говорит своему зятю, что играет Андрей Миронов: «Ты живешь по доверенности, ничего у тебя нет, ты голодранец, с». Причем мой газик или ГАЗ-67 был скорее каприз. Бодрый джип, не очень удобный, которым не очень приятно управлять, скакал по кочкам, как настоящий козлик. Не просто так на базе этих автомобилей вскоре создадут УАЗ, которые и прозовут в народе козлом. Вот только армейский джип был довольно проходим и достаточно скоростной. Ну, в том плане, насколько вообще может быть скоростным внедорожник. Вот только крейсерскую скорость в 50-60 км держал, не напрягаясь. Понятное дело, что моя Анечка, как женщина своего времени, даже не помышляла сесть за руль. Хотя я не раз и не два агитировал отучиться на право вождения автомобиля. Но бесполезно. Зато, как гражданка СССР, вполне себе имела право на владение автомобилем в личной собственности. Что она и сделала, купив мне машину фактически в подарок. Ибо я на ней и гонял по доверенности. Зачем мне джип? Асфальтовые дороги в Ленинградской области были далеко не везде. СССР только-только восстановился после страшной войны. Зато мест, где можно порыбачить и поохотиться, вполне себе хватало. Потому это был мой сельский вариант автомобиля. Зачастую стоявший на даче, к которой я добирался на своей Победе, вот там я пересаживался на свой газик и лихачил по округе, куда меня только занесет. Понятно, и друзья от меня не отставали. Ибо чего там уметь рыбачить, наливай, да пей. Думаете, все для красного словца? Нередко в сельской местности мы ездили выпивши. Это тебе не Ленинград, движение на дорогах почитай нулевое. Встретить инспектора ГАИ невозможно, особенно если знать, где ездить. Они и в 21 веке не особо по лесам да озерам стоят. По продуктам сталинский СССР край изобилия. Причем в том числе ТК, они по деньгам не все и всегда доступны. Допустим, в России 21 века икра почитай в каждом магазине есть, особенно если он рыбный, только очередей нету. Так-то покупай, хоть 5, хоть 50 кг той икры, а очередей нет, ибо не всем по карману. Так и у нас, это за время, пока работали на Каспийском море, я дешевый, фактически бесплатный набрал. Но есть и на развес, не такой дефицит, как в России 21 века, 1-2 кг каждая семья, если уж совсем не маргиналы, может себе в месяц позволить, но больше уже роскошь. Одежда, даже не смешно, есть крайне дешевое в магазинах готового платья, но продаются различные ткани. Учитывая количество кустарей, кооперативов и артелей, купи ткани, тебе сошьют костюм. Причем, чем выше уровень портного, тем дороже будет стоить заказ. Однако и одет ты будешь, как миллионер из США, ведь ткань сама по себе не такая и дорогая. Нет сейчас даже на условный шелк цены, как в средние века, когда его купеческим караваном из Китая везли, и он был дороже цены веса в золоте. Ткань, можно сказать, дешевая, и почти любая ткань, а дальше стоимость костюма определяется мастерством рук портного. Вот только в СССР их равное количество, чем и в США, хороших портных, а может, мой и получше будет. Точно такой же вопрос был и с обувью. Потому когда ты сыт, выбираешь практически любую пищу по вкусу, одет, обут. Не нужно заботиться о каких-то финансовых проблемах, они все решены на много лет вперед, во всяком случае до прихода Хрущева к власти. А зачем тебе, собственно, деньги? Отсюда я и не шутил касаемо сталинской премии, более того, мной уже наняты кооперативы по производству протезов, и я уже вкладывал свои деньги в разработки новых легких моделей. Причем не я такой талантливый. Умельцев и в СССР хватает без меня. Я финансировал, практически не ограничивая кооператив, заказывая разрабатывать все новые и новые типы протезов, учитывать отзывы инвалидов войны, да и давать обещания в Кремлевском дворце, просто так в шутку, ну такое себе решение. Да и не нужна мне эта самая премия, говорю, денег хватает, их девать просто некуда. Заявление же о премии лишь для привлечения внимания. Одно дело, я сам за свои деньги финансирую этот проект, думаю, кому положено без меня знают. Вот только это все тихо, без политического капитала. Заявление же в Кремлевском дворце прозвучит на всю страну, а может даже и мир. Мне трудно и почти невозможно развиваться, как военная или политическая сила, что контролирует партаппарат. Зато вполне себе могу уйти в гуманитарную сферу, даже до такого уровня, что генсеку меня будет трудно тронуть. Если фигура станет греметь в том числе в США, то только тронь. Тут же враги из-за железного занавеса навесят всех собак, да и население страны останется далеко не равнодушным. Правильно ли я рассчитал? Правильно. Ибо после вручения наград был торжественный банкет, и ко мне подошел молодой и подтянутый генерал-лейтенант. Он протянул руку. «Давно хотел с вами познакомиться». Я же, услышав такое, встал по стойке смирно, вскинул руку в воинском приветствии и доложил: «Сержант Абрамов». Только после такого пожал руку генерала. «Уставы забываете, товарищ писатель, руку к пустой голове не прикладывают», — заметил мне генерал-лейтенант. «Так она у меня не пускаю, у меня полная идей, Василий Иосифович. Узнал? Меня почти не печатают в газетах. Даже удивительно», — высказался Сталин. «Вы для нас были примером, товарищ генерал. Не обижайтесь, но при таком отце, когда могли спрятаться за спиной папки, отсидеться в штабе, сами пошли на фронт, сбивали фашистов, мы, фронтовики, вас очень уважали за такое дело, простите за откровенность. Ты мне нравишься, Абрамов. Мне льстят или боятся, никто так прямо не говорит в лицо, что мог спрятаться за спиной отца, а ты, получается, совсем не боишься. Мы с вами сопляки, что выросли на войне, мы свое отбоялись». «Почему сопляки?» – удивился Сталин. «Как вы относитесь к песням, товарищ генерал? Твои мне нравятся. Позволите процитировать стихи новой песни? Даже требую», — улыбнулся Василий. «Но опять и опять, подрастут сопляки и сумеют убивать, без дрожания руки, научатся выпивать спирт, как воду реки, снова будут умирать, почти без тоски. Песня «Сопляки скади», — закончил я цитировать стихи. «Да, это про нас», — согласился Василий и задумался. «Кстати, вот мой номер телефона, я протянул визитку, если будет нужна помощь, любая помощь, прошу звонить в любое время дня и ночи. Ты мне нравишься, Абрамов, обычно у меня просит помощи, никто не предлагает», — восхитился генерал-лейтенант. «Мне нечего просить, страна все дала, пора возвращать долги. Знаешь, подумал бы ты, какой балабол, но уже и так немало сделал, сиротам помогаешь, вон собрался помогать инвалидам, свой телеканал, фильмы какие. Я тебе верю, но у меня вопрос». «Спрашивайте, товарищ Сталин, буду рад помочь». «Ты пилот?» «Нет, образованием не вышел, из пехоты». «Но вы ведь не это хотели спросить, товарищ Сталин?» «Не это», — согласился Василий. «Нет», — сказал я. «Что нет?» — удивился генерал. «Мы там не отдали свой долг родине». «Ты что, мысли умеешь читать?» — удивился Вася. «Пусть вы генерал, а я чинами не вышел, но все мы, фронтовики, думал об этом. Думаю, все мы об этом порой думаем. И когда мы отдадим долг?» — спросил Василий Иосифович. «Жизнь родине, честь никому. Такой вот у нас девиз, а в нем ответ, товарищ генерал: отдадим, когда жизнь закончится. Ты не все знаешь, Абрамов, что вокруг Сталина все меньше большевиков и больше появляется красных бояр. Царедворцы, мать етить, новая элита, такие растащит страну, вот и меня в СПЛ брать не хотели, крестьянский паренек им мордой не вышел, да со свиным рылом в калашный ряд. Степан, ты или слишком умный, или слишком глупый, я не понимаю, даже я боюсь такое сказать вслух. Простите, товарищ генерал, мы свое отбоялись». И я снова процитировал: «И уже не дать, не взять, мы вам не сопляки, мы умеем убивать, без дрожания руки, мы умеем выпивать спирт, как воду реки. Мы умеем провожать друзей без тоски. Снова чистки, удивился Сталин. Это как прикажите, товарищ генерал, но мы присяге верны, и если временно в запасе, не означает, что изменили. Можете мне звонить в любое время дня и ночи. Я услышал тебя, Степан. Как говорится в песне, снова карты на стол и патроны на стол, свою ставку я сделал. Не все понимают, что порой после революции приходят к власти молодые Бонапарты. Сейчас куда популярнее маршалы победы вроде Жукова, Конева, Рокоссовского и т.д. Вот только все они уже в возрасте. Есть золотая молодежь, правда, очень правильная молодежь, которая не готова брать власть в свои руки, они верят в идеалы революции и демократию. Несомненный лидер этой молодежи генерал Сталин, но есть и другие, и не только лишь в авиации. Против заговора старых и прожженных политиканов могут устоять молодые генералы. Одно плохо, времени все меньше и меньше. Другое дело, что создать почетный орден паладинов СССР вполне себе возможно. Я в том разговоре не лукавил. Многие уважали решение Василия пойти на фронт. Все понимали, при таком папке он мог отсидеться минимум в штабе, получать медали и ордена, расти в званиях, но он очень благороден. Потому за ним пойдут войска, за ним пойдут ветераны, что уважают Василия и его отца, за ним пойдут молодые генералы. А как же маршалы? Кто они без своих генералов? Глава 16. Это наша земля. Особая благодарность Мазие, пробедоцами Владимир Гавалт. Только 4 человека, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Напоминаю, оригинал книги только на сайте Автор.ди. Поддержка пиратов оставляет автора без доходов перед Новым годом. Сайты. https://ru/фантастика ветеран или мародер 2 из ЦЛИТ равно М4П280КСХЛ 295 890 513. https://елицтробак.ру приключения ветеран или мародер 2. https://сканбак.ру попаданцы ветеран или мародер 2 из ЦЛИТ равно М4П297З6 255 378 803. Размещают мои книги без моего разрешения и с нарушением моих авторских прав. Анна Васильевна уже второй раз была в роддоме, как говорил ее муж, второй раз всегда проще, устроишь там бабковщину. Что это за зверь такой? Удивилась Аннушка. Никаких зверей, как объяснил любимый муж, в старой еще царской армии была так называемая дедовщина, когда солдат, отслуживший больше по сроку службы, мог даже издеваться над рядовым. «Да откуда ты знаешь? Ты ведь Николашку Кровавого не застал», – удивилась Анечка. «Как мне не знать? Я на журналистском факультете учусь, разное изучаю», – ответил Степан. «Ну и где такое написано, в каком учебнике? Покажи», – потребовала она у мужа. «Сейчас только шнурки поглажу, то секретная информация», – ответил Степан. «Я и говорю, врешь ты все, да и мы советские люди». Разве может в советской армии быть дедовщина? Еще как может, люди плохому быстро учатся, это хорошему долго учиться, ответил Степан. Аня не знала, верить ли мужу в так называемую дедовщину, но в бабковщину она сразу поверила, как оказалось в роддоме. Для начала у нее был выбор, ехать в обычные для всех или все же в специальные для литераторов Ленинграда. Было у них специальное медицинское обслуживание. Посовещавшись с мужем, поняла, что в специальном делать нечего. Не по-советски это, да и скучно будет валяться в одной палате. Касательно же бабковщины, если в первый свой визит она была никому неизвестная скромная учительница, то теперь ее просто узнали, ведь она успела сняться в 2 популярных фильмах, потому прямо с порога было особое отношение. Более того, ей пришлось лечь чуть раньше на так называемое сохранение, не факт, что оно было нужно, возможно, медицинский персонал. Женщин при роддомах, особенно в СССР, было куда больше мужчин, особенно после ВОВ, когда многих мужиков просто поубивало на фронте, немного преувеличил опасности и просто желал видеть рядом с собой своего кумира. Однако Анечка не рискнула спорить, ибо здоровье ребенка, как для любой адекватной матери, ей было важнее, чем какие-то домыслы. Вначале посетовали, что не могут предоставить отдельную палату, и обещали что-то придумать. Однако и она, и Степан настояли на общей палате. Анна Васильевна не считала себя какой-то особой, да и лежать в компании всегда веселее. Тем более отношение было особым, мужей не пускали в палаты. Вот только и Степана узнали, Пусть он и не снимался в фильмах лично, выступления на телевидении, где как режиссер и директор телеканала обсуждал новинки кинематографа, комментировал и высказывал свое мнение, также принесли ему некоторую популярность. Потому в виде исключения ему разрешили навещать жену, на что он ответил со всем уважением и благодарностью. Денег в их семье даже с самого начала семейной жизни всегда хватало, сейчас же их было просто некуда девать. Потому когда любимый муж выступил меценатом, Анечка была совсем не против, наоборот гордилась своим мужем. Он же притащил телевизоры в каждую палату, дабы роженицам было не скучно лежать. Также установил в сестринское и дежурного врача, все отделение было снабжено холодильниками. Если изначально Анну Васильевну готовы были носить на руках, просто как звезду, то после таких подарков, ее разве, что о задницу не целовали и были готовы исполнить любой каприз. Одновременно Анечка не могла знать, но муж был виртуозом взяток в СССР, наловчился за годы управления артелью и кооперативом. Он всем занес и не деньгами, а борзыми щенками. Потому с Анны Васильевны сдували пылинки. Видя такое отношение к себе, она поверила в легендарную бабковщину. Потому ее совсем не удивило, когда в палату вошел муж, ибо для нее было сделано множество послаблений. В этот раз он был, как при их первой встрече, одет в офицерскую, был такой шик, кто мог себе позволить купить. Даже солдаты носили офицерскую форму, разумеется, без знаков различай, но со всеми своими боевыми наградами, когда все это великолепие венчал знак сталинской премии. Ей-богу, как мальчишка, рассмеялась Анна Васильевна, видя, что муж хоть и накинул белый халат, но сделал это так, чтобы было видно награды. «Я тебя тоже поздравляю, любимая, вот мы с тобой и удостоены сталинской премии по литературе», высказался я, не забыв поздороваться с другими обитательницами палаты. «Степан Кузьмич, а когда будет повтор белого солнца пустыни?» спросили меня девчонки, как порой моя любимая Анечка выражалась про их палату, дескать, мы с девчонками. «Для вас, любимые женщины, хоть сегодня изменим сетку вещания и покажем повтор, но это же Истерн, откуда такой интерес?» Поинтересовался я, что такое Истерн. Сразу заинтересовались подруги по палате моей жены. Есть такое понятие «вестерн» в США, или «западный ТК», действие зачастую происходит на Диком Западе. Американцы, они же тупые. Вот и считают огромный СССР одним большим Востоком, а Восток дело тонкое, девчата, вот и Истерн ТЕ, Восточный, ну тупые. Подхватили женщины и засмеялись, ибо мои юмористические выступления украл у Задорнова, с высказыванием про американцев «ну тупые» были крайне популярны. «Так вы не ответили, откуда такой интерес к Истернам? Ну там такая история любви», сказала одна из жительниц палаты. «Блин, я думал боевик, стрельба и все такое. Ты тоже считаешь, там история любви, Анечка?» Я перевел взгляд на жену. «А то как же, ведь Верещагины всю жизнь вместе прожили и такой печальный финал», поддержала жена. «Вам только позитив нужен, никаких печальных финалов, поставлю еще своих выступлений с тупыми», высказался я. «Правильно, Степан Кузьмич, поставьте», попросили жительницы палаты. И тут я понял секрет успеха «Белого солнца пустыни» у женской аудитории отдельно взятой палаты. Женщинам было просто скучно. С друг другом они уже наобщались, телевизор по факту так много передач, как в 21 веке не транслировал. Они просто нашли новый источник информации и одновременно свободные уши, который можно попросить об услуге и который выслушает и все такое. Зачем просить о такой услуге? Ну вы сами подумайте. Заявить медицинской сестре или врачу, что по их просьбе сегодня будет изменена ветка вещания канала «Ленинград», можно даже выступить в роли пророчицы, которая даже назовет, что и когда будут показывать в измененном эфире. Это же целое событие. Причем не только для роддома. Такое событие, когда директор телеканала для тебя и только по твоей просьбе изменил ветку вещания, можно минимум пару лет обсуждать. Рассказать соседям, друзьям, коллегам по работе, знакомым, знакомым друзей, знакомым знакомых и т.д. А женщины, имя вам коварство, высказал свои мысли, под которые все дружно захихикали. Степан Кузьмич, так изменит сегодня ветку вещания, а то как же, записывайте. И я надиктовал, что на сегодня будет изменено и во сколько. Подарок, который мне ничего не стоил. Хотя если откровенно, женщины из палаты моей жены я набаловал. Они уже практически не реагировали на ништяки, которые регулярно и сумками приносил им в холодильник. Зная характер своей жены, нес с большим запасом. Ну не будет она одна тихо хомячить под одеялом, время другое и поколение другое. Особенно учитывая, что она у меня блокадница, потому для нее не разделить кусок хлеба и есть одной немыслимо. Хотя надо признаться, в основном я далеко не хлеб таскал, был упор на рыбу и яблоки. В яблоках очень много железа и они крайне ценились зимой. Кроме того, рыба, а это фосфор, который необходим для формирования костей ребенка. Причем яблочки были непростые. Лично по моей просьбе люди летали в город Яблок-Алмату за яблоками. Опять же мотались и в Лебедянь. Это ну очень непростой город. Провинциальный не без этого, но там особые яблоневые сады. Еще бы, когда-то в городе Липецк, что недалеко от Лебедени, работал Быханов. Не все знают, кто это такой, ибо фигура все же не уровня Мичурина, но садовод был знатный. Кроме того, не особо и далеко был город Мичурин, где работал понятно кто. Потому и яблочки были замечательными. Одновременно в подарке всегда были ананасы. Мало кто знает, но в городе Ленинград их просто выращивали. Понятно, у нас далеко не жаркий климат Африки, тем это и было удивительнее. Создавались специальные оранжереи, где создавался нужный микроклимат, освещение и прочее и прочее, и вполне себе росли ананасы. Специальные оранжереи, со времен СССР во многих областных центрах есть так называемые опытные станции. Сейчас название могло поменяться. Если их не уничтожили в лихие 90-е, можно посетить с экскурсией. Зачастую там растут и бананы, и ананасы. Можно даже попробовать на вкус. Зачастую такие пробы входят в стоимость экскурсии, но понятно, куда дешевле купить на рынке. Цель опытных станций – не только удивлять, но и так называемое районирование. Когда семена, картофеля, помидоров и т.д. подгоняются под климат и почву определенной области. Для примера взять картофель. Даже в одной области почвы могут отличаться. Потому собирают семена, не клубни, из ягод, из данных семян проращивают рассаду картофеля. Первый урожай картошка крайне мелкая. Однако пророщенная из рассады теряет все болезни, которые приобрела от материнского клубня. Далее методом селекции выбираются самые крупные, вкусные и т.д. клубни из следующего урожая, не первого мелкого, их сажают, проращивают до ягод, выращивают рассаду и снова повторяют двухгодичный цикл. После 5-10 операций, 10-20 лет, выращивается новый сорт. Причем сорт адаптированный к конкретному климату и почве. Опять же вкусные и полезные йогурты, хотя именно в СССР их упорно называли фруктовый кефир. Может быть, в названии секрет, йогурт в 21 веке никогда даже на 0,1% не сравняется по вкусу с фруктовым кефиром, и отсюда такое поганое название. Я даже задумался. «О чем думаешь, Степан?» – спросила Анечка. «Скоро у нас будет сын или еще одна дочка? Каким человеком он станет? Или она?» – высказалась Аня. «Да или она?» – согласился я. «Хорошим советским человеком. Разве может быть иначе?» – задала мне вопрос моя любимая. «Нет, конечно, иначе быть просто не может», – согласился я. «Вот видишь, глупенький, мы же не в капитализме живем», – высказала свою мысль Анечка. «А что если будет капитализм и не будет СССР, что тогда?» – спросил я. «Разве так может быть? За что вы тогда воевали? За что погибли миллионы людей?» – удивилась моя любимая Анечка. «Прости, любимая, старею, разные глупые мысли в голове, становлюсь сентиментален», – повинился я. «Тебе только 30 те, какой же ты старик?» Аня захихикала над моей глупостью. «Занудный, с которым ты совсем замучаешься, мне только и таскай стаканы с водой, а лучше сразу водкой». Когда я вышел из палаты моей любимой Анечки, в моих ушах стоял смех любимой и ее подружек по палате. В их понимании я сказал несусветную чушь. Действительно, разве может рухнуть великий и могучий Советский Союз? Кто сокрушит его победоносную армию? Нет такой силы на земле. Я же все еще не видел выхода из ситуации. Формировать заговор молодых генералов, точнее священный орден, защитников партии и страны, оно конечно можно, но хватит ли мне времени? Да и любой заговор можно обнаружить. В любом случае, в окружении Василия Иосифовича должен быть провокатор, информатор, и он же стукач, скорее всего не один. Работает он явно не во благо генерал-лейтенанта Сталина. Даже могущественный генерал Власик падет, хотя если бы не его падение, то как знать, получился бы заговор, убийство Сталина и государственный переворот. Помню слова генерала: «Я был жестоко обижен Сталиным. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только одни поощрения и награды, я был исключен из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов, но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я ни находился, каким бы издевательством я ни подвергался, находясь в тюрьме, я не имел в своей душе зла на Сталина. С. Интересно, а старый чекист поверил в ложь, что это его Сталин предал, или он все понял, осознал, что был переворот, убийство, и говорил лишь то, что хотели бунтовщики. Понять Николая Сидоровича мне было несложно. Потерял звание, был отправлен в лагеря на долгих 10 лет, а через 3 года смог выйти по помилованию, сказав правильные слова, да и то какие, что помилование дали, а звание и награды не вернули. Хорошо быть книжным попаданцем. Сразу понятно, что нужно делать. Прийти к Сталину и все рассказать, и он мне незамедлительно поверит. Кстати, можно никуда не ходить, а просто по тихой грусти где-то придушить Хрущева, что снова легко и приятно сделать. НКГБ расследование вести не будет. Да и кто охраняет членов Политбюро? Так лохи какие-то, а не волкодавы, прошедшие школу НКВД и не позволившие агентам Абвера, на тот момент лучшей разведки мира, уничтожить охраняемый объект. Причем нужно понимать, какое число диверсантов забрасывалось. Покушения были и не одно, только ни одного успешного. Было ощущение, что я Штирлиц, получивший задание из центра, вот такой вот тот самый персонаж, для которого в слове «центр» каждая буква заглавная. Задание самоубийственное, но которое нельзя не принять к исполнению, иначе погибнут миллионы людей. Перед моим взором вырисовывался заговор. Было 2 человека рядом со Сталиным: Поскребышев и Власик. Удивительное дело. Первого обвиняют в утрате документов, а вот у второго эти самые секретные документы находят. Причем чекист с многолетним стажем не дурак, он не потащит секретные документы домой. Поскребышева просто отправит на пенсию. Он не утратит звания и наград, в отличие от Власика. Можно сказать, его ждет шикарная пенсия. За какие такие заслуги, хотелось бы знать. Да и причина заговора понятна: новый учебник политэкономии, что готовил Сталин. Мало кто его читал, а ведь именно этим учебником Сталин подписал себе смертный приговор. Не просто так Хрущев сразу после госпереворота изъял учебник и очернил Сталина. Иосиф Виссарионович прямо писал, что цель ВКПб – сокращение рабочего дня. Рабочий день в 7 часов, Хрущев увеличит до 8 часов, надо сократить минимум на 1 час. Только это решение поможет похоронить капитализм. Не дали сократить рабочий день еще на 60 минут. Казалось бы, а что это дает в масштабах целой страны? Давайте представим, если рабочий день начинается в 8 утра, и как и писал Сталин, если работать только 6 часов, то можно обойтись без обеда, отсюда и возможность изыскать целый час т.к. Работали 7 часов, из которых 1 час был на обед, т.к. Рабочий человек обязательно проголодается за эти самые 6 часов, но может свободно пойти в кафе или ресторан, если требуется отобедать дома, и он свободен. Что тогда получалось? В 8 утра советский человек выходит на работу, а уже 14:00 заканчивает свой рабочий день. Такое себе ни одна капиталистическая страна позволить просто не в состоянии. Буржуины будут извлекать слишком мало прибыли из рабочих. Вот только Сталин, как марксист, не может себе позволить не написать данный учебник и не сделать попытки окончательно освободить свой народ. Я же не вижу путей спасения вождя. Точнее, их пока минимум 2. Всех убью, один останусь, но это путь самурая. Убить заговорщиков, самому погибнуть и, возможно, спасти Сталина. Ибо, безусловно, будет и второй, и третий заговор, такое США не простят. Путь второй, который начал с малого шага, спасти Васю и поставить его красным Наполеоном, сомнительно, что получится. Причем Вася Сталин хороший человек, но это не профессия, быть хорошим человеком. Он будет мстить за отца, но ни разу не экономист и не политик. Мне даже показалось, что я слышу отсчет времени, как в старом советском фильме «17 мгновений весны», ибо было 2 решения, но оба мне не нравились. Должен быть выход, должен, но какой? Тик-так, тик-так. Глава 17. Четвертая ветвь власти. Особая благодарность ВВЛ 66, Мазье, пробедоцами Владимир, Гавалт. Только 5 человек, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Напоминаю, оригинал книги только на сайте Автор.ди. Поддержка пиратов оставляет автора без доходов перед Новым годом. Сайты. https://backsriat.ru/фантастика ветеран или мародер 2 из ЦЛИТ равно М4П280КСХЛ 295 890 513. https://елицтрабак.ру приключения ветеран или мародер 2. https://сканбак.ру попаданцы ветеран или мародер 2 из ЦЛИТ равно М4П297З6Х 255 378 803. Размещают мои книги без моего разрешения и с нарушением моих авторских прав. Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет себе вода обыкновенная, и ты порой полжизни ждешь, когда оно придет твое мгновение. А в общем, надо просто помнить долг, от первого мгновения до последнего. Из кинофильма «17 мгновений весны». Решение, забавно его не было и ничего просто не приходило в голову. Смешным оказался лишь тот факт, что именно работа дала мне подсказку. Дело в том, что ко мне на утверждение ролей подали список молодых и перспективных актеров. Мое внимание привлек Федя, отрицательный персонаж из классического фильма «Операция И», дебошир и алкоголик. Хотя сам Алексей Смирнов был человеком полностью положительным. Для примера, он сейчас жил в Ленинграде вместе со своей психически больной матерью и, надо отметить, жил в нищете. Бедная женщина так и не смогла пережить гибели своего сына, брата Алексея, и на этой тему у нее развилось психиатрическое заболевание. Однако Смирнов мать не бросил. Он что на фронте, что в мирное время вел крайне достойную жизнь. Потому я сразу утвердил его на роль, а зарплата у нас при съемках была довольно хорошей. Также отметил, что данного человека нужно по мере возможности отмечать премиями. Был крайне интересный разговор с режиссером фильма, который должен был работать с Алексеем. «Алло», — обратился я в трубку, сняв аппарат. «Алло, я вас слушаю, Степан Кузьмич», — ответил мне работник мельпомены. «У вас на роль утвержден Алексей Смирнов». «Да, вы желаете снять его со съемок, Степан Кузьмич?» «Нет, будет персональное задание, изыскивать возможности награды денежными премиями во время съемок». «Понимаю, что ты понимать можешь, это герой войны. Чем больше он получит премий за съемки, тем больше получишь ты. Все сделаем, Степан Кузьмич». На деле сам Смирнов мне был не нужен. Точнее, не так, он был мне нужен, как актер, но для моих замыслов был совершенно неинтересен. Он лишь подкинул мне мысль, причем простую до гениальности. Отчего и главное, нахрена я решил опираться на чужие силы? Нет, Василий Сталин серьезный союзник, и спасти генерала Власика нужно, минимум попытаться спасти. Но кто я? На данный момент кандидат в члены партии ВКПб. Ученик партийной школы факультета журналистики. Для примера, журнашлюшек, а они реально шлюшки в услужении своего хозяина на Западе, называют четвертой властью, так сказать, есть законодательная, исполнительная и судебная, но имеется и сила, и власть у журналистов. Для коллективного Запада это бред. Попробуй вякни против политики издательства, сразу вылетишь за забор, где на твое место десяток безработных претендует. Кто задает политику издательства? Правильно, хозяин заводов, газет и пароходов. Тот, кто девочку кормит, тот ее и танцует. Причем у нас при Сталине якобы свободы нет, как утверждают на Западе. Почему? Так нельзя же кричать на каждом углу, что Сталин дурак, вот и нет свободы. Причем мало кого смущает тот факт, что Иосиф Виссарионович далеко не дурак. Даже после его смерти в 21 веке, кто бы ни лил помои на вождя, никогда не утверждал, что он был дебилом. Кровавым маньяком, что жрал по 100 тысяч младенцев на завтрак, называли, но дураком нет. Вот и получается, кричать, что Сталин дурачок, это банальная клевета. Зато многим гражданам СССР, кроме меня, разумеется, разрешено критиковать и ругать свое начальство, и ничего тебе собственно не будет. Минимум тебя не уволят с рабочего места. Как же так? Почему тогда мои распоряжения выполняют и отчего называю по имени с отчеством? Так банальное уважение. Даже ситуация тем же актером Алешей Смирновым, проверит, что мы не родня, узнают, к гадалке не ходи, о больной маме, что ветеран, и того мое решение еще больше авторитета вызовет в глазах моих подчиненных. На Западе же можно бегать и кричать, что президент – дурак. Более того, зачастую так и есть. Только смысл тебе в тех криках? Президенту ни жарко, ни холодно, и получать денег ты больше не станешь. Вот вякни, даже не про хозяина своей газетенки, завода или парохода, а просто на своего начальника не по теме, и вылетишь за забор. Итого вопрос, а где собственно свободы больше? Понятное дело, у нас в СССР, но четвертой ветви власти у нас фактически нет, ибо, что, все СМИ государственные, кроме моего телеканала. Казалось бы, при чем тут гениальный советский актер Алеша Смирнов, тем более с учетом, что лично его нигде использовать не собираюсь, кроме, как на съемках. У нас только 5 лет назад война закончилась, фактически воевавшая страна. Вот Смирнов для примера артиллерист, что не мешало ему лично ходить в разведку за линию фронта и приносить языков. У нас сейчас не фронтовика сложнее найти, чем фронтовика, и далеко не все из них имеют работу, потому и поддерживаются кооперативы, артели и создание рабочих мест. Для примера мой водитель Андрей. Это ведь настоящий ас, он не ездит, а летает. Есть куча фронтовых журналистов. Имеется немало тех, кто служил в СМЕРШ или фронтовой разведке. Люди по разным причинам были уволены из армии. Алкоголизм, болезнь фронтовиков, ранение, инвалидность, просто желание работать на гражданке, ибо не всех привлекает военная служба. Итого, на базе своих журналистов я вполне себе могу создать частную ГБИКу, а если проще говоря, личную разведслужбу. Причем, как это ни смешно, но уже сегодня я обладаю некоторым шпионским оборудованием. Для примера, бесшумные дирижабли вполне себе можно использовать для слежения по воздуху. Могу ли я работать в Московской области над съемками какого-то фильма, скажем, 5 марта 1953 года? Да вполне себе могу. При желании даже запускать дирижабли для съемок с воздуха для примера движения танков, если фильм про войну. Никто по инертности мышления в СССР не воспринимает четвертую ветвь власти, как спецслужбу. Тем более такая спецслужба не может высадить десант спецназа. Да и откуда она его возьмет? Надо обучить и вооружить людей. Касательно последнего. Сейчас практически в любой лес под Ленинградом сунься и накопаешь оружия и боеприпасов хоть на целую дивизию. Главное знать, где копать. Более того, в лесу можно не только зенитную пушку, или просто пушку, откопать, но и вполне себе ремонтно-пригодный танк. Обучать тоже особо никого не нужно. Кого учить? Алешку Смирнова, который лично в рукопашные ходил и со своим взводом мочил хваленых немцев, которых больше числом. Единственное, у меня не хватит авторитета поднять моих солдат в атаку, тем более на штурм дачи Сталина. Но это как все обставить. Если не я, а скажем, сам генерал-лейтенант Вася Сталин попросит помощь спасти отца, то братья по оружию помогут. Надо понимать, у нас есть непререкаемый авторитет Иосиф Виссарионович. Нет, раньше вождя тоже уважали, но осенью 1941 он стал для нас фронтовиком, отцом народов. Там в далеком 21 веке я этого просто не понимал. Сейчас, оказавшись в шкуре своего прадеда, вполне себе осознаю. Было трудное лето 41-го, отступление и боль поражений. Осенью войска ЕС оказались под Москвой. Войска ЕС, если кто-то говорит, что воевали только против немцев, он врет. ЕС, европейские союзники, начать можно с тех стран, которые якобы не воевали с СССР, Франция и Испания. За годы ВОВ, благодаря ротации войск через испанскую голубую дивизию, прошла вся армия Испании. Франция изначально воевала на стороне Рейха, пару сотен городских сумасшедших во главе с полковником Деголем, который гораздо позже станет генералом не в счет. Для примера, французский легион бился на Бородино, пытаясь снова взять Москву. Французы защищали Рейхстаг. Франция даже в 21 веке держит засекреченными документы о потерях Франции в войне против СССР, но по различным исследованиям, не принимаются в расчет историками ТК, нет доступа к официальным документам. Примерные подсчеты: потери от 5 миллионов солдат и офицеров со стороны французов на Восточном фронте. Казалось, город обречен. Какие были настроения в войсках? Упаднические. Мы ждали, когда Сталин покинет столицу. Понятно, что затем будет объявление от немцев «Москва пала», будет парад фашистов на Красной площади. Однако 7 ноября наоборот был наш парад. Сталин остался в Москве. Ликование было неописуемым, наверное, больше и только в День Победы. Мы плакали, как малые дети. Столица нашей Родины не падет. Сталин верит в нас. Сталин остался в Москве. Сталин, Сталин, Сталин. Только это звучало в окопах на передовой. Далее его сын Василий. Не нужно думать, что в СССР не было блатных сыночков и про это не знали солдаты. Дураков в 20 веке не было. Да, образование у нас хромало на обе ноги. Только есть две большие разницы: не знать, например, таблицу Менделеева или быть идиотом, который не разбирается в жизни. Все мы видели и понимали. Для примера, поговорка «в штабе отсиделся» от фронтовиков пошла не просто так. Была обида на мажоров, коих папеньки и прочая родня прикрыла. Ведь мы, настоящие фронтовики, добывали свои награды потом и кровью, Многие их получили посмертно. Вот штабные крысы, те были в медальках, как новогодние елки в украшениях. Даже была такая байка, как отличить штабного от фронтовика, так у штабного вся грудь в медалях. Причем опять же никто обиды на настоящих работников штаба не держал, идиотов не было, образования могло не хватать. Но мы, те, кто воевал, вполне себе понимали, уничтожен штаб и утеряно управление, подразделение погибнет. Проходили этот урок летом 41-го. Вот только простые штабные работники, кто реально работал, зачастую наград или вовсе не имели, или имели куда меньше, чем мы, фронтовики. Новогодними елками ходили лишь сыновья, племенники и прочая родня, тех, кого надо родня. Те зачастую любили рассказывать о своих фронтовых подвигах, как лично он подбил роту танков, причем из личного ТТ. Из личного ТТ, речь про пистолет, разумеется, ГГ утрирует, показывая бред таких байк. Как фронтовик он понимает, как сложно в бою сжечь немецкий танк, а уж из пистолета, вовсе невозможно. Вот так братья-славяне и узнавали друг друга. Ты где воевал? Да так в штабе отсиделся. Ведь именно штабные понарасскажут байк, какие они лихие рубаки были. Понятно, когда уже основательно прощупали друг друга в разговоре, можно и чего припомнить. Однако и в этом случае именно о боевых подвигах не особо любили разговоры. Чаще всего их поднимали по пьяной лавочке и далеко не после первой рюмки чая и какао с молоком. Или вот взять меня с моими друзьями. Мы вместе воевали и так друг о друге знали все или почти все. Зачем именно про рукопашную разговаривать или иные боевые подвиги? У нас разговоры были иного толка. Для примера с Лехой, Колей и Тарасом мы отступали летом 41-го. Тяжко было не то слово. Особенно со жратвой. Как вы думаете, Сидоренко у нас стал неофициальным старшиной отделения? Часто любили вспоминать ту историю, как Тарас стал старшиной отделения. Помнишь, летом Тарас было тяжко, скажет кто-то один из нас, а то как же ж, солидно соглашается Сидоренко. Жрать была охота, Пашка, что кишка к кишке прилипает. Обычно рассказывая Иванову, скажет балагур Лешка. Тарас тогда в Сидоре нашел немного сала и хлеб. И вы съели? Не, что мы дурные, ответит пац. Хлеб разделили, а сало оставили. Так его немного было, удивится Иванов. Потому и оставили, выскажется пац. Коры мы тогда паш с деревьев нарывали и варили в котелке с салом. Вроде мясной бульон и кора съедобнее казалось. Вставлял я свои 5 копеек. Так и варили, пока то сало совсем никакого навара переставать давало, сказал Леха. А потом, понятное дело, сожрали. А жрать все одно надо и хочется, и есть нечего. Выскажусь я. Когда уже совсем, почитай, подыхали, Тарас догадался все мешки перетрясти. А там у нас когда-то хлеб был, и чего, все крошки на носовой платок собрали и честно по крошкам на всех разделили. Это Тарас догадался, мы то умирали, а до элементарного додуматься не могли. Снова вставлю я, понятное дело, потом эту историю в разных вариантах изложения Пашка не раз слышал. Вот только мы ее часто вспоминали, именно про жратву и выпивку был разговор. Для примера Анечка могла слышать, что мы зачищали окопы фрицев. Только это не были пьяные разговоры в стиле «я убил 10, а я 110», никто таким особо не хвастался. Порой везло разжиться трофеями у немчиков. Не всегда это была именно жратва. Тогда мы и попробовали знаменитый шнапс и рейнское вино, но чаще был, как это ни удивительно, самогон, наш простой русский самогон, ибо его отбирали у населения. Опять же, полицаи и их жены желали выслужиться перед новыми хозяевами. Они даже некое право имели и просто так вспомогательную полицию все же не обижали. Нет, если за дело грохнуть полицая у них было, как высморкаться, ибо унтерминш, но в целом относились, как к полезным рабам. Потому если раболепно кланяется и прислуживает, ну заплатит за самогон, или награбленными советскими рублями или оккупационными марками. Вот потому по выпивке мы чаще встречали самогон, пока сражались на советской территории. Были и печальные истории про жратву. Фабрика шоколадок Нестле. Освободили мы один лагерь. Понятно, там доходяги, но они обслуживали, продали в рабство компанию Нестле. Понятное дело, мы себе тех шоколадок набили полные сидоры, сами обожрались, но и пленные дорвались до шоколада. Тогда многие старики, хотя какие они старики, мужики 30-40 плюс, кто оказался в плену, отговаривали: молодняк много есть, а поди ты остановись, когда голодный год или больше не доедал. Многие и умерли. Многие умерли, реальная история из жизни лагерей смерти. Многие западные компании просто нельзя спрашивать, чем они занимались с 1933 по 1945 год. Для примера, компания Coca-Cola выпускала и продавала крайне популярный напиток Фанта в войска Третьего рейха. Причем вступление в войну США ничуть не прекратило сотрудничество частной компании с нацистами. Как говорится, бизнес и ничего личного. Причем про освобождение лагерей смерти мы по понятным причинам очень не любили говорить. Зачастую их освобождали в последнюю очередь. Для примера, видя гибель многих советских граждан на той фабрике Нестле, случился банальный самосуд. Охрану лагеря в основном украинцев просто покололи штыками. Украинцев, речь об УПА, они же бандеровцы. Для примера, есть фильм производства BBC времен Холодной войны, где Англию никак нельзя заподозрить в симпатиях к СССР, тем более пропаганде в пользу советов. Побег из Собибора 1987 года, где прямо обсуждают в лагере 8-10 немцев, эсэсовцев и 150 охранников украинцев, что вооружены винтовками. Зачинщиков по понятным причинам не нашли, ибо свой своего не выдаст. Да и особисты были наши, понимали причины самосуда. Все списали на действия благодарных заключенных, что так отомстили за свои страдания. Вот только после этого лагеря брали под охрану и туда ехали особые отделы работать. Более того, перестали без контроля выпускать пленных, причем правильно, я считаю. Ведь были и КАППА, сам узник концлагеря живет в бараке, но выше пайка, фактически надсмотрщик с дубинкой внутри барака, но не охранник. Были и стукачи, а немцы народ аккуратный, вели картотеку. Каждый такой помощник был записан. Если же сделать глупо, как сделали мы, народ дорвется до харчей и погибнут многие, а каппа и стукачи разбегутся. Потому в лагерь приезжали наши полевые кухни и изможденных людей откармливали. Причем постепенно и по науке, одновременно работая с картотекой. Потом появятся байки, что из немецкого лагеря пленные попадали в советский. Ну, на первом этапе старались не выпускать из немецкого, и люди продолжали жить в лагере. Зато после окончания проверки, действительно, стукачи и каппа уезжали с серьезными сроками в советский лагерь. Остальным пленным восстанавливали воинское звание и награды. Откуда пошли такие байки, спросите вы меня? Ну, пропаганда врага и главное, а что было рассказывать стукачам своим внукам? Причем лагерь уничтожения поистине ад на земле. Не нужно прямо осуждать тех, кто сломался, ибо уважения они недостойны, но вот понять их вполне себе можно. Когда вокруг люди пачками умирают, а жрать невыносимо хочется, может сработать инстинкт выживания и принцип «умри ты сегодня, а я завтра и за кусок хлеба» начать работать с врагом. Трудно сказать, как каждый из нас бы повел себя в такой ситуации. Сидя в тепле на диване с сытым брюхом и без побоев и ежедневных унижений с непосильной работой, легко считать, что лично ты станешь героем. Потому по возвращении из лагерей, уже советских, когда внуки спрашивали, а за что тебя собственно посадили, дедушка, что ответить? Я сучился и стал стукачом, или предал своих и стал каппа? Не каждый способен на такое. Потому срабатывает принцип, что, дескать, ни за что, унучок, за то, что в плену был. Вы по нашим тюрьмам пройдитесь, там каждый первый невиновный сидит. Во всяком случае, по их собственным словам. Именно по этой причине легко отделю фронтовика от штабного. Да и штабной, штабному рознь. Это крайне полезные кадры. Повторяю, лично я, скорее всего, приказа отдать не смогу. Но как я помню историю Василия Иосифовича, мотался и пытался поднять своих, но не смог. Но у него есть мой номер телефона и обещание помочь в любой ситуации. Понятно, он не будет воспринимать меня как серьезную силу, но хотя бы в прессе, телеканал, сделаю обращение к советским гражданам. А я смогу чуть больше. Главное — готовиться. Опять же, Васю Сталина уважают в том числе потому, что при таком отце не спрятался за чужие спины, ему поверят и помогут спасти отца, ну или минимум отомстить убийцам. Глава 18. Весело, весело. Встретим Новый год. Особая благодарность ВВЛ-66, Мазье, пробидоцами Владимир, Гавалт. Только 5 человек, которые на данный момент смогли поддержать мой проект. Книга прошла свою середину и близится к завершению, потому помощь всегда бесценна. Стираются города, время в песок стирает огромные статуи из гранита, и лишь над книгами время не властно. Пройдут сотни лет, а имена этих благородных людей останутся на страницах моих книг. Напоминаю, оригинал книги только на сайте Автор Туди. Поддержка пиратов оставляет автора без доходов перед Новым годом. Сайты. https://ru/фантастика ветеран или мародер 2 из ЦЛИТ равно М4П280КСХЛ 295 890 513. https://елицтрабак.ру приключения ветеран или мародер 2. https://сканбак.ру попаданцы ветеран или мародер 2 из ЦЛИТ равно М4П297З6Х 255 378 803. Размещают мои книги без моего разрешения и с нарушением моих авторских прав. Мой кооператив рос и креп. Было бы странно, если было иначе. Ведь в него вкладывались колоссальные деньги. Фактически он перестал быть средством зарабатывания этих самых денег, а превратился в политический инструмент. Потому ТК была первая елка в стране, то мной было решено создать и вторую елку страны. Да пусть первая проходит в Москве, так и положено. Вот только Ленинград сейчас культурная столица, ведь это город Ленина и колыбель революции. За год был отстроен шикарный и большой телецентр киностудии «Ленинград». Был у нас и достаточно большой концертный зал, где можно принимать детишек, что мы собственно и сделали. Опять же, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Ну не могу я ждать целые 10 лет, когда появится передача «Голубой огонек», потому надо ее просто создать. Тем более у меня огромное преимущество. Как минимум знаю, как такие огоньки должны выглядеть и вообще происходить. Тем более нужно спешить. Сталинская премия традиционно вручалась на день рождения вождя. В ближайшее время мы ожидали пополнения семейства, и я вот-вот должен был стать отцом во второй раз. Потому нужно все вопросы по новогодней программе закрыть. Встретить жену из роддома и наслаждаться семейным уютом, просмотром телепередач, вкусными обедами, тишиной и уютом милого дома и вообще жизнью. Кроме постройки нового телецентра, мной была начата культурная оккупация. Иными словами, получено разрешение на строительство сети телевизионных вышек. Теперь мой телеканал покрывал всю Ленинградскую область, а также были вышки приема в соседних областных центрах. Причина опять же простая: когда ты получаешь деньги за книги, песни, рекламу, прокат фильмов, то можешь с ними обняться и плакать, а можешь вкладывать в свое развитие. Для примера, металлоконструкции вообще было не купить частному лицу, а вот кооперативу вполне себе можно, но вот с кранами были проблемы. Было и оригинальное решение. В СССР на данный момент времени самое крупное дирижаблестроение в мире. Некоторые ошибочно полагают данный вид транспорта устаревшим, ошибка лишь в том, как и с какой целью эксплуатировать дирижабли. Для примера, баллоны с водородом достаточно взрывоопасны. Вот только в современных мне дирижаблях, на 1950 и краткий год, никто не строит летающий корабль с одним баллоном. Более того, они друг от друга изолированы. Потому даже пожар одного или взрыв не уничтожает пилотируемый аппарат, его вполне можно довести до аэродрома или просто высадить людей в поле, ибо для посадки мало, что требуется, хотя с оговорками. Для примера, штатное приземление требует особую башню, куда сбрасывается трос, нужна лебедка, далее опускать постепенно дирижабль. Вот в аварийной ситуации все куда как интереснее. Допустим, один или несколько баллонов вышли из строя, понятное дело, что летающий корабль будет терять высоту, причем постепенно. Можно зависнуть в воздухе подобно вертолету и спустить аварийные веревочные лестницы. По таким уже совсем малые дети или старики, наверное, по совершенно очевидным причинам спуститься не смогут. Вот только я говорил, эксплуатация дирижаблей должна быть разумной и правильной. Парадокс в том, что даже с заправкой водорода, на борту пилотируемого аппарата вполне себе можно курить. Учитывая, что гондола довольно легкая и в некотором смысле пожароопасная, то допускать на борт с сигаретами, спичками или зажигалками недопустимо. При посадке их необходимо изымать. Тогда вопрос, а каким образом можно курить? В пассажирских дирижаблях строятся отдельные курительные комнаты с дежурным офицером из экипажа. Сама курилка строится из асбеста, ибо пожаробезопасен. Дежурный офицер выдает сигареты и зажигалку, следит, дабы курили исключительно в курилке и не выходили за ее пределы, не выносили спичек или зажигалок. С другой стороны, дирижабль достаточно тихоходен, особенно в сравнении с самолетами. Вот только путешествия на малые или средние расстояния крайне удобны и более безопасны, чем на самолете. Если же речь о дальних расстояниях, то удобно использовать, как круизный лайнер из-за очень большой грузоподъемности. В частности, уже строились и эксплуатировались дирижабли с личными кабинами для пассажиров. Даже был предусмотрен санузел, душ, туалет, был и ресторанный салон. Учитывая эпоху кино, поставить киноаппарат, можно даже демонстрировать фильмы в полете. Когда пассажирам надоест сидеть в личной каюте, всегда могут пойти в ресторан. Казалось бы, как это связано с кранами? Дирижабль 1950 года постройки вполне себе заменяет подъемный кран, с его безумно высокой грузоподъемностью. Хотя понятно, они разных классов. Малые, средние, крупные. Отсюда и отсутствие нужды при постройке в таких дефицитных кранах для строительства в СССР послевоенной эпохи восстановления народного хозяйства. Более того, сейчас просто нет возможности некоторые краны доставить и эксплуатировать в отдаленной местности, а вот наши дирижабли вполне себе справляются с поставленной задачей. Потому нам было, что праздновать. 29 декабря я вновь стал отцом. Удивительно, но почти не удивился, что вторым ребенком был мальчик. Отчего-то было убеждение, что так и будет. Скорее всего, удивился бы, если оказалась девочка. Однако гады немцы, или проще говоря врачи, не отпустили любимую даже 31 декабря домой, короче, взяли в плен мою Анечку. Потому традиционно встретили Новый год в бане, ибо у нас традиция: каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню. Причем данная традиция немного расширилась. Теперь и начальник милиции города-героя Ленинград со своими коллегами отмечал праздник вместе с нами. Как всегда, к вечеру я проспался и уже бодрячком встретил новый 1951 год в компании друзей. Понятное дело, мы не забыли про мою любимую жену и устроили настоящий дебош. Для примера, после визита, еще до бани и понятно трезвым, в роддом днем мы попрощались, но 1 января угрожал, что зайду вновь. На этом мы с тобой прощаемся, любимая. Жаль, что праздник проведем в разлуке, высказалась Анечка. Ну не скажи, сегодня же голубой огонек, включай и смотри, там я тоже буду с номером. Ну тупые, все равно, как-то грустно. Не печалься, родная, первого в ночь мы будем у тебя, буду ждать. Ну тупые, новогодний номер. Зная, что США будут пытаться насадить свои ценности, тут не будет шуток. Кто хочет, может посмотреть Задорнова в оригинале, только описание смысла выступления я действовал на опережение. Для примера задумал запустить заранее провальный проект. Провальным он будет экономически, но никак не идеологически. Ибо в том числе при выступлении рассказал и даже показал модельный ряд джинсовых костюмов, курток, брюк и юбок. Благо выступление было на записи, и уже технология позволяла снимать и на отснятые кадры накладывать звук. Вот только я высказался на тему, как хорошо и правильно, как идеологически верно носить джинсу, одежду простых работяг. Высказал, что из этой грубой ткани шьют рабочие костюмы, и они сноса не знают.